Глава четвертая. «Похоже, ждать вам долго не придется, Антон Алексеевич», — произнес я. К этому моменту уже все, кроме княжича, смотрели в сторону черного дыма. Тишина длилась долгих несколько мгновений, а потом вокруг началась дикая суета. «Все по машинам!» — рявкнул Прохор. «Щегол! Дым для наших! Остальные по вездеходам и в первую линию! Чтобы все машины ушли с направления атаки уже через минуту!» Тщательно подготовленные позиции для будущего сражения моментально были забыты. Дружинники князя Антипова бросились к своим машинам. Наша группа сопровождения уже была в броневике и цепко держалась за пулеметы. Названный кожедубом боец отбежал в сторону на десяток шагов и быстро установил на землю какую-то трубку. Секунду спустя из нее повалил густой фиолетовый дым, но этого щеглу оказалось мало. Он ненадолго прикрыл трубу куском пластика, чтобы изменить форму сигнала, и побежал к своим соратникам. Как этот сигнал должны были увидеть загонщики, я не понял, потому что им 100% мешали деревья. Мы без лишних разговоров влетели в салон броневика и расселись по креслам. Я мельком осмотрел спутников и увидел три совершенно разные картины. Тщательно скрываемый страх на лице Быстрякова, холодное спокойствие Александра Викторовича и откровенно предвкушающую улыбку Антона. У меня даже на мгновение возникла мысль, что это был план княжича, но я быстро понял, что это не так. Прохор был реально напряжен и озадачен сигналом своих подчиненных. По-хорошему, нужно было заранее спросить Аршавина об особенностях дымовых сигналов соседей, потому что Кожедуб понимал в происходящем значительно больше нашего. «Какой план, Прохор Александрович?» — удивительно спокойно в такой сложной ситуации спросил Калинин. «Насколько я понимаю, путь к границе нам отрезан?» «Вы верно понимаете, ваше сиятельство», — хмуро ответил Прохор. В этот раз он ехал с нами в салоне транспорта и общался вживую, а не через внутреннюю связь. «Пока что нужно убедиться, что мы можем оторваться от противника. Решать, что с ним делать и делать ли вообще, будем позже». «Насколько все плохо, Прохор?» — с интересом спросил Антипов-младший. «Может, стоит остановиться и дать бой? Думаю, нам вполне по силам справиться с одним чудовищем даже четвертого ранга». «Вы ошибаетесь, Антон Алексеевич», — ответил Кожедуб, и парень недовольно поджал губы. Сомнения в его способностях княжич воспринимал крайне болезненно, особенно в присутствии представителей других благородных семей. Но ему хватило ума не лезть сразу в спор и дождаться полного ответа Прохора. «Если никто из моих людей не ошибся с сигналом, то мы имеем дело с кем-то из многотелых. С кем именно, узнать можно будет только при визуальном контакте. Повезет, если это земляные ленты, близкие к четверке. Для нас это не самый плохой вариант». «Может, ваши люди, когда нас догонят, смогут дать более подробную информацию, Прохор Александрович?» — осторожно уточнил Константин. Реально опасная ситуация все расставила по своим местам и разом сдула с Быстрякова весь налет высокомерия. Резко прекратились попытки во всем копировать поведение Антона, и парни перестали выглядеть наглыми близнецами. «О моих людях можете забыть, Константин Игоревич», — с болью ответил Прохор. Лицо главы дружины князя Антипова на мгновение окаменело, окончательно становясь похожим на валун. Гибель подчиненных всегда была тяжелым бременем командиров, и я сам недавно ощутил подобную утрату. Но еще тяжелее было вот так заранее списать людей, даже не узнав, что с ними случилось. «Но они выполнили свой долг и сделали все возможное, чтобы мы смогли выбраться из этой передряги». «Нельзя делать подобные выводы заранее, Прохор Александрович», — разом помрачнел Калинин. «Может, кому-то удалось выжить?» «Нет, ваше сиятельство», — покачал головой Кожедуб и сделал странное движение рукой, будто изображал две волны. «Форма черного дыма. Сработали обе пушки, установленные на внешней обшивке вездеходов. Такое бывает только, когда других вариантов уже нет. В любом другом случае сигнал был бы другой. Порядок отступления бойцов определен заранее. Если они использовали этот тип сигнала, то в живых уже никого не осталось». «А с другой группой загонщиков тогда что?» — спросил я. «Если повезет, то они смогут нас догнать, когда разберутся со своими монстрами. Пока будем двигаться к третьей опорной точке. Там неплохое место для боя. Не все местные обитатели могут долго выдерживать длинные забеги. Если нам повезет, то тварь отстанет, и мы сможем вернуться в обжитые земли через границу владения Разумовских. Конечно, при условии, что Ярослав Константинович разрешит проход вооруженного конвоя через свои владения». «С этим проблем нет, Прохор Александрович», — заверил собеседника я. «Сейчас мы все в одной лодке. Только я считаю, что такой способ отступления слишком рискованный. Мы можем по пути насобирать столько противников, что вряд ли справимся». Словно в подтверждение моих слов, одновременно ожили два пулемета на левой стороне транспорта. Следом к ним присоединился третий, находившийся в небольшой башенке. Все пассажиры тут же повернулись к окнам, чтобы понять, в кого стреляют дружинники. Бойцы Кожедуба били короткими очередями по бегущему в отдалении стаду земляных буйволов. Причем делали это так, чтобы звери бросились бежать в сторону преследующего нас чудовища. В задней части броневика окон не было, и что происходит позади, мы не видели. К атаке подключились стрелки из пары следующих за нами вездеходов. «Если повезет, то это ненадолго отвлечет монстра», — хмуро произнес Прохор и жестом приказал стрелкам прекратить огонь. «Шустрый, что у тебя?» «Вижу наших, Кожан», — отозвался парень, сидевший в башенке. Я впервые услышал позывной Прохора и с интересом посмотрел на предводителя охоты. Кожаны были единственными летающими монстрами с аспектом Земли. Такое сочетание давало им большие преимущества перед остальными сородичами. 700 метров позади нас! Пытается догнать колонну!» «С преследователем что?» — тут же уточнил Кожедуб. «Ничего не видно, Кожан!» — коротко ответил боец. «Вроде чисто все. Буйволы все еще бегут!» «И то хлеб!» — проворчал Прохор, но продолжить свою мысль не успел. «Вот дерьмо!» — внезапно заорал Шустрый. «Буйволы кончились! Хрен знает что! Дайте бинокль кто-нибудь! Не видно ни хрена из этой амбразуры!» Быстряков быстро достал из чехла у своего кресла бинокль и протянул бойцу. Парень с минуту всматривался в происходящее. Судя по мелькавшему за окном пейзажу, водитель гнал уже под 70 км в час. Подвеска броневика пока справлялась, но мотала нас очень прилично. «Ну!» — не выдержал Кожедуб. Однако его подчиненный ничего не ответил. «Шустрый!» «Черный дым, Кожан!» — голос бойца звучал глухо и обреченно. «Машина бегунка пробила каток и чуть отстала. Их накрыла черная волна, что-то мелкое. Это не видно в траве. Они дали черный дым уже через 3 секунды. «Слезай!» — зло рявкнул Прохор, и его подчиненный тут же скатился в салон. Место стрелка занял Кожедуб, которому парень успел передать бинокль. «Сколько до третьей опорки, Лёша?» «Километров 5 еще», — ответил из динамика общей связи водитель. «Что там, Саныч?» «Теневики», — бросил в ответ Прохор. «И стая еще какую здоровую зацепили!» «Это что за монстры, Прохор Александрович?» — осторожно спросил Быстряков. Парню было очень некомфортно. До такой степени, что он даже перестал это скрывать за маской презрительного безразличия. Я же при этом отчетливо понимал, что уйти от чудовищ у нас не выйдет. Мы преодолели уже больше 10 километров с момента старта, а преследователь так и сидел на хвосте. Многие другие твари уже давно бы отстали или переключились на другую добычу. «Это смерть, Константин Игоревич», — негромко произнес Калинин. Граф выглядел абсолютно спокойным и собранным. Никакой паники, никаких метаний или тревожных взглядов. «Уверен, что вы прекрасно знаете, что существует множество разных аспектов магии. Чаще всего у одаренных встречаются стихийные, немного реже связанные с жизнью или смертью. Еще реже пространство и ментал. А свет и тьма вообще встречаются среди людей, исчезающие редко. Обладатели этих аспектов чаще всего становятся поистине выдающимися магами. В аномалиях все примерно так же. Наша проблема в том, что мы напоролись на носителя аспекта тьмы. причем, насколько я понял, довольно развитого и старого. Теневики — это разновидность арахнидов. В аномалии много видов пауков, и каждый по-разному реагирует на разные аспекты. Мы встретили очень редкое и опасное сочетание. «А если по ним шарахнуть огнем?» Впервые с начала нашего бегства подал голос Антон. Все это время парень отстраненно пялился в окно, словно пытался скрыться от опасности этого мира. Однако все оказалось совсем не так. «Все пауки издревле боятся огня, особенно те, что носят в себе противоположные аспекты. Вода и тьма часто конфликтуют с огнем и светом. Это повысит урон от каждого отдельного заклинания. Мы с Ярославом Константиновичем можем создать достаточно большой фронт пламени, чтобы остановить продвижение противника или хотя бы защитить транспорт. На бортах вездеходов достаточный запас напалма». «Мы имеем дело с монстром четвертого ранга, ваша светлость», — перебил княжича Прохор. «К тому же особенности этой твари лишают всякого смысла единый защитный фронт. Стоит одной особи пройти на нашу сторону, как все будет кончено». «Я не договорил», — жестко произнес Антон. «Напалма у нас достаточно, чтобы блокировать прилегающую площадь. Мы в любом случае не сможем оторваться и должны принять бой. Если бы могли, то это бы уже произошло. Какой смысл терять людей без всякой пользы, Прохор? Прикажи своим достать огнеметы. Либо они выиграют для нас время и смогут остановить тварей, либо их задержат на достаточное время, чтобы могли организовать оборону». «Это приказ сына главы рода?» — сурово сдвинув брови, прямо спросил Кожедуб. По сути, Антон предлагал оставить все наше сопровождение на убой, а самим ехать подальше. Я сильно сомневался, что дружинники смогут остановить чудовище обычным огнем, но время для нас они действительно выиграть могли. Другое дело, что княжич явно рассчитывал на что-то еще, кроме своих сил в грядущем бою. «Да!» — не моргнув глазом, ответил Антон Алексеевич. «Я готов нести ответственность за это решение перед своим отцом. Не забывай, что с нами не только члены рода Антиповых. И это обязывает нас действовать решительно, Прохор». «У меня есть другое предложение». Пока Прохор и княжич сверлили друг друга взглядами, произнес я. Антон тут же бросил в мою сторону колючий взгляд. Я был гостем на охоте и сейчас прямо нарушал неписанные правила подобных мероприятий. «Если вы готовы его выслушать, господа, но мне нужна дополнительная информация по этим теневым арахнидам. Сколько до третьей опорной точки, Прохор?» 6,5 километров, Ярослав Константинович», — мельком взглянув в окно, ответил Кожедуб. «Александр Викторович, Прохор Александрович?» По очереди, посмотрев на самых осведомленных мужчин, вопросительно произнес я. «Кто из вас может мне помочь с подробным описанием возможностей чудовища?» «Теневики обычно живут небольшими группами», — первым ответил Прохор. «Около 20 ключевых особей и матка. Она обычно держится в стороне и не принимает участия в охоте. Только в случае тотального преследования, как у нас. Тогда вся стая снимается с места и гонит добычу, уничтожая все на своем пути». «Вы сказали о 20 ключевых особях», — сосредоточенно уточнил я. «Но этого мало для уничтожения нескольких боевых машин и целого стада земляных буйволов. В таком случае твари должны быть крайне ядовиты или обладать огромными размерами». «У теневых арахнидов нет яда, ваша светлость», — ответил мне Калинин. «Только невероятно острые жвалы, которыми они даже артефактную броню могут прогрызть за пару минут. Главную опасность этим существам придает их аспект. Тьма — довольно сложный и весьма капризный аспект. Но и сил он дает своим адептам невероятно много. Проблема в том, что управлять этой силой почти невозможно. Так происходит у людей, потому что на каждое действие требуется реакция и ресурсы источника». «У пауков таким источником служит матка», — подхватил эстафету графа Кожедуб. «Она накапливает в себе огромное количество энергии аспекта тьмы. Это единственная сила, которая может трансформировать в себя другие аспекты. Поэтому каждая новая жертва добавляет матке стаи немного сил. В процессе охоты эти силы расходуются. Обычно в разумных пределах. Четверки вообще крайне эффективно могут распределять свои силы. Но тьма имеет свои особенности. Когда добыча слишком крупная, Начинается лавинообразный выплеск аспекта тьмы». «Пока вы говорите только об энергии», — задумчиво произнес я. «Но главного я так и не услышал». «Ключевые особи создают свои копии», — хмуро сообщил Прохор. «И чем больше таких копий, тем больше расход маны. Когда размер стаи проходит критическую отметку, остановить этот процесс становится невозможно. Матка вкачивает в своих миньонов все больше и больше энергии, пока не умрет от истощения или пока добыча не будет уничтожена. При этом всю стаю одолевает лютый голод, который практически невозможно утолить обычной добычей. Если бы теневики создавали долгоживущие копии, то они бы уже давно уничтожили все живое в аномалии». «И сколько живут подобные копии?» — уточнил я. Судя по тому, что наша гонка продолжалась уже достаточно долго, речь шла явно не о паре минут. «Вопрос не в том, сколько они живут, Ярослав Константинович», — спокойно ответил Калинин. «Мне оставалось только удивляться выдержке этого человека. Граф знал гораздо больше нас о нашем общем противнике, но при этом сохранял холодную голову и готов был обсуждать варианты. Вопрос в скорости появления новых особей. Примерно в течение часа копии сохраняют полную физическую форму и обладают всеми возможностями ключевых особей. Просто смена идет настолько быстро, что потери зафиксировать не получается. Потерявших стабильность сородичей уничтожают другие пауки, чтобы восполнить потери маны. Когда стая достаточно большая, а матка с хорошим запасом сил, погоня может продолжаться целые сутки». «При этом чудовище уже неплохо запаслось энергией», — хмуро добавил Прохор. «В трех вездеходах было больше двух десятков моих ребят. Да и стая земляных буйволов, которую мы скормили паукам, оказалась достаточно большой. Думаю, что теперь у нас особо и выбора нет. Даже если сможем добраться до границы аномалии, чудовище последует за нами. Можно, конечно, попробовать связаться с князем после того, как мы пересечем границу. Но до нее еще надо добраться. Да и Алексею Андреевичу потребуется время, чтобы организовать отпор монстрам». «Не вариант», — обдумывая озвученный расклад, покачал головой я. «В наших лесах достаточно пищи, чтобы стая продолжила расти. Да и добраться до границы мы не успеем. Одна поломка, и машина встанет, как это произошло с третьим вездеходом. Нужно отправить машины сопровождения вперед, Прохор, на третью точку. Они двигаются быстрее нас, и у них будет пара минут, чтобы подготовить позиции и достать снаряжение». Прохор коротко кивнул и на секунду задумался. Чем мне нравился этот старый маг, так это тем, что решение он принимал быстро. «Ну, хотя бы парни выживут», — тихо буркнул Прохор под нос так, что его смог расслышать лишь я, и полез в башенку. Послышался звук открывающегося люка, и кожедуб вылез на крышу броневика. Я еле сдержал неподходящую для этого времени улыбку. Старый воин уже все просчитал и, видимо, понял, что мы все умрем, но решил вывести из-под удара малую часть дружины. Быстряков старался делать вид, что готовится к близкому бою. Руки парня ощутимо дрожали. И только Антипов-младший не пытался скрыть свое недовольство. «Насколько я понимаю, никто не против того, чтобы самый младший из всех присутствующих взял на себя командование нашими силами», с тщательно скрываемой ненавистью в голосе громко произнес Антон. «И всем плевать, что боевого опыта у этого человека практически нет. Да и знания магии основаны непонятно на чем. Вы ведь даже на подготовительные курсы в Академию не ходили, Ярослав Константинович, верно?» «Это действительно так?» — невозмутимо ответил я. «Но командир не всегда должен быть самым опытным, Антон Алексеевич. Он просто берет на себя ответственность за жизни своих людей и делает все возможное, чтобы их спасти». «И что же задумал наш спаситель?» — сарказмом спросил княжич.